По твоей болтовне тебя можно скорее принять за слугу второго господина Бао Юя». Эрдзе хотела задать Син Эру еще один вопрос, но Сань Цзэ опередила ее. «Чем занимается ваш Бао Юй, кроме того, что ходит в школу?» «Ох, и не спрашивайте, третья госпожа», — улыбнулся Син Эр. «Если я начну рассказывать, вы не поверите. Он уже совсем взрослый, а учением по-серьезному не занимается. Разве у нас в доме найдется хоть один человек, начиная от дедов и кончая вторым господином Дзялянем, за учением которого учителя не следили бы со всей строгостью? Однако Бао Юй как раз не любит учиться, а старая госпожа дорожит им как сокровищем. Прежде его батюшка присматривал за ним, иногда наказывал, а теперь не смеет вмешиваться. Бао Юй целыми днями балуется, безобразничает, а поступки его и рассуждения многим непонятны. Его красивая внешность вводит в заблуждение. Люди думают, что он очень умен. Никто и не подозревает, что таких глупцов, как он, трудно сыскать. При встрече с людьми он и слова не вымолвит. Единственное его достоинство в том, что, не посещая школу, он все же знает много иероглифов. Ни гражданские, ни военные дела его не интересуют. С людьми встречаться он боится, только и знает целыми днями баловаться с девчонками. И вообще какой-то странный. То на него найдет веселье, он начинает с нами играть, для него не существует ни высших, ни низших, ни господ, ни слуг, все одинаковы. Но уж если у него плохое настроение, он никого и ничего не замечает. Сидим мы где-нибудь или лежим, а он вдруг появится, мы не обращаем на него внимания, а он нам ни слова не скажет. Никто его не боится, каждый делает, что хочет, а все сходит с рук. «Да вам угодить трудно», — улыбнулась Сань Цзэ. «Если хозяин добр, вы распускаетесь, если строг, начинаете роптать и выражать недовольство». «Мы-то думали, что он хороший. А оказывается, вот какой!» — воскликнула Эрдзе. «Жалкое создание!» «И ты веришь этим глупостям, сестра?» — удивилась Сяньзе. «Ты же его видела. Его манера есть и пить, а также речь, разумеется, чем-то напоминает девичьи, потому что он привык жить среди девушек. Но заявлять, что он глуп, разве могут такие люди быть глупыми? Помнишь, во время похорон, когда гроб окружали монахи, он встал впереди нас, и мы ничего из-за него не могли увидеть. О нем говорили, будто он не знает правил приличия, невнимателен. А ведь он сказал нам: «Сестры, не считайте меня невежливым. Эти монахи такие грязные и вонючие, и я опасался, что своей вонью они пропитают вас». Затем он стал пить чай. Ты тоже попросила чаю. И старуха хотела налить в ту самую чашку, из которой пил он, но он поспешно ее остановил. Сначала вымойте чашку, а потом уже наливайте. Это свидетельствует о том, что в отношении девочек он не допускает ничего неприличного. Но для посторонних его манеры кажутся странными, и поэтому они не могут оценить достоинств юноши. «Слушая тебя, может показаться, что ваши взгляды полностью совпадают», — засмеялась Эрдзе. «Почему бы тебя не просватать за него?» Сань Цзэ, которая стесняла присутствие Син Эра, промолчала и, опустив голову, принялась щелкать тыквенные семечки. «Если говорить о внешности и манерах, то вы для него достойная пара. Но только у него уже есть суженая», — улыбнулся Син Эр. «В будущем его, вероятно, женят на барышне Линь. Однако это еще не решено окончательно, так как у барышни Линь слабое здоровье, да она еще слишком молода.